Ты только никогда больше так не говори, Леон. Он виновато сопел, ворочаясь, потом сказал: «Они ведь меня из дома гонят». «Да не ври ты», — сказал я, — «вовсе не гонят». Но на самом деле Леон был прав. Когда мы сидели за столом, то родители завели с Леоном разговор о том, что они будут еще какое-то время жить в кемпинге, потому что на Новый Кувейт прибыло много мигрантов с Инея, и жилья не хватает, и что добираться каждый день до города ему будет очень неудобно. Так что лучше всего, если Леон будет учиться в Аграбаде, в колледже для детей фермеров и детей-сирот, а по выходным дням станет приезжать к родителям. Это так противоречило всему их поведению, что Леон будто оцепенел и спорить не стал, хотя я на его месте обязательно принялся бы спорить. Ведь мистер Эдгар и так ездит каждый день в Аграбад на работу. Он устроился работать на завод космических двигателей. Что ему стоит подвозить Леона туда и обратно? «Гонят», — упрямо сказал Леон. «А знаешь почему?» «Почему?» «Это все из-за потока, из-за зомбирования. Почему родители боятся отпускать детей из дома, особенно надолго? Им всегда кажется, что дети еще маленькие, с ними что-то может случиться. Твоя мама так и говорит?» «Да ничего ей такого не кажется», — выпалил Леон и понизил голос. «Она меня уже вырастила, понимаешь, и внуков моих вырастила. Она уже привыкла к тому, что я взрослый». «Да ты че?» «Ну вот в моем сне...» «Так это в твоем сне. Откуда ты знаешь, что снилось твоей маме? Да она и не вспоминает ничего, все забыла. Но ей тоже что-то такое снилось, будто она живет в Федерации Инея, что я вырос, что она работала на военном заводе, что Сашку убила на войне или меня. Потом она все забыла, конечно, но в подсознании такое убеждение осталось. Так что ничуть ей не страшно меня отпускать. Наверное, так оно и было». Я смолчал, а Леон с жаром продолжил. «Ты понимаешь, что этот Ини делает, заставляет людей жить чужой жизнью, так как хочется именно Инию. А если человека заставит всю жизнь что-то делать, он к этому привыкает. Это уже рефлексом становится. Вот, раньше ты не думал, что это так уж плохо», — сказал я. «Дурак я был. Я хочу, чтобы они стали прежними. Пусть мне достанется, но они не будут радоваться, что я уеду в хорошую школу. Лучше давай думать, что делать с Тьеном». Леон беспокойно заерзал. «Если бы мы и могли со стариком Семецким связаться». «И что? Разве смогут 20 девчонок освободить Тьена? А двое мальчишек смогут?» «У меня бич», — напомнил я. «Ха-ха!» — пренебрежительно выдохнул Леон. «Бич у него, без батарейки. На чуть-чуть можно поставить любую батарейку, хоть от фотоаппарата». Леон помолчал, а потом горько сказал. «Даже если бы у тебя был исправный бич, а у меня нейтринная пушка, все равно мы бы ничего не сумели сделать. Это же центр города, площадь перед дворцом султана, и вокруг будет охрана, и еще толпа, а в толпе все зомбированные, они на твой бич бросятся, чтобы за Иней умереть. А если эта владетельница будет присутствовать на казни, можно ее взять в заложницы». «Ее нельзя убить», — спокойно ответил Леон. «Я точно знаю, она повсюду и бессмертна». «Что она, бог, что ли?» «Это все пропаганда». «Может, и пропаганда, но ничего не получится», — сказал Леон. «Я помню, был такой случай, ну, во сне. Имперцы взяли владетельницу в плен, чтобы Ини победить. А она рассмеялась им в лицо и приказала стрелять по кораблю. В общем, корабль с ней и имперцами взорвался. На другой день владетельница выступила по ТВ и сказала, что все правильно и всегда надо так делать». «Но не может такого быть!» — выпалил я. Леон только вздохнул. Так мы ничего и не решили, и уснули. А утром нас и впрямь повезли в Аграбад. Машина у мистера Эдгара была дрянная, обтекаемая и прилизанная пластмассовая мыльница. Такие машины даже не ремонтируют по-настоящему, если что-то ломается. Меняют сразу блоками. Блок двигателя, блок управления, блок передних сидений, колесный блок и так далее. «Очень экономичная машина», — разъяснял нам мистер Эдгар, усаживаясь на место водителя. «Поместились? Не тесно?» «Ничего», — сказал Леон. «В машине было очень неуютно, даже у нас коленки упирались в передние сиденья, но говорить об этом не стоило. Такие машины выпускали на Инии, и значит, они были хорошими». «Хорошо